Я могу понять, как недовольны через поступление в ваше учреждение. Именно в ваше учреждение. Здравствуйте, алло. Говорите. Ольга Викторовна, это вы? Мы. Вы кто? Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Зайцева Адель Сержидина. Уведомляю вас о записи разговора. Звоним вам по поводу вашей просроченной задолженности перед микрофинансовой компанией «ОО Саммит». Сумма у вас к оплате 18 027 рублей 28 копеек. Сумма актуальна на 28 октября 2019 года. Ваш кредитор выставляет требования, чтобы вы оплатили данную задолженность в течение 3 дней. Оплату гарантируете? Не собираюсь с вами это обсуждать. Ольга Викторовна, вам придется с нами обсуждать? Нет, не придется. Каждая звонилка звонит и говорит, вам придется с нами это обсуждать. Потом навяжет что-то в трубку, там наворчит, что-нибудь обидное, по ее мнению, в трубку брякнет и трубку бросает. Сколько раз уже с вами общались, так что нет, не работает. Ольга Викторовна, ну, по месту регистрации проживания... А что, так давно уже едете-то, все никак не доедете. Бензина нету, да? Ну, давайте вы мне скажите номер карты, я вам на бензин-то скину, я очень хочу на живого коллектора это посмотреть. Ольга Викторовна, да вы лучше оплатите. Нет, деточка, сначала живые коллекторы, потом они не живые. И, собственно говоря, может быть потом оплата. Ольга Викторовна, не живые? А что такое, угрожаете нам, да? Ну, не знаю, там как посмотреть. Вы же видите, едут так давно, никак не доедут. Может, пешком идут. А у нас тут леса, вы знаете, тут как бы, ну, там и грибы собрать, и труп спрятать. Все можно, прекрасная природа, нам очень нравится. Да не выдумывайте, у нас есть этот разговор. Очень смешно. Вам сколько лет? Вы видите, сколько мне лет? Сколько вам лет? Сколько мне лет? И что, взрослой женщине нельзя поржать над коллекторской мразью? Ну, перестаньте, это же святое дело. Над вами смеется и стар, и млад. Ну, слушайте, вы выбрали себе работу. Вы выбрали себе работу, которая презираема в обществе. Естественно, над вами все смеются, либо камнями вас кидают. Презираема. Вы глуховаты. Презираема в обществе. Вот такими должниками, как вы, которые... Да перестаньте. В обычном обществе. Вы думаете, что? А должники-то бывают разные. А вам известно, что Сергеевич Пушкин был одним из самых злостных должников. И если бы там один из царей не выплатил за него долги, то так бы он и помер в долгах. Ольга Викторовна, А Достоевский, вы знаете? Так я читали, японский магнитофон. Если я вам сейчас рассказываю про Пушкина и Достоевского, наверное же я читаю книгу. Вместо того, чтобы говорит мне барышня, читайте книги, а сама формулирует свое предложение. Вместо того, чтобы платите свои долги, Ольга Викторовна. 41 год вам. Сейчас время трубку бросать. Сейчас что-нибудь на прощание ума, обидное, да, скажет, и все, и трубку бросит. Да, кукушка? Да это в вашем духе. В моем духе? Да я трубки никогда не бросаю. Мне это даже забавно с вами разговаривать. Как вы чмошники, пытаетесь там выкручиваться, там такие серьезных и себя умных строите. А на самом деле грязь из-под ногтей. Вот началось. Детский сад. Пошел, кто обзывается, то так само называется, да? Детский сад. Вы запомнили из детского сада это, и все. И теперь это ваше в любом споре, в любой дискуссии это главный аргумент. А я буду говорить, вы на работе, вам нельзя говорить плохие слова обо мне. А я могу. И именно только потому, что могу, я это делаю. Я считаю, что вы мразь. Очень горжусь. Я считаю, что вы мразь и горжусь этим. А почему? А потому что вы работаете на ублюдской работенке. Да, какая? Да. Что какая? Вы забыли, какая у вас работенка? А вы знаете, вам что-нибудь говорит имя, отчество? Вам что-нибудь говорит то имя, отчество Алена Ивановна? Была такая одна известная ростовщица, очень плохо кончила. Вы же мне говорили, что мне надо читать книги. Вы же наверняка читали, потому что все знают этого персонажа. Что вашей? А, ну понятно. Ну так вы когда советы кому-то даете, вы сначала сами следуете. Я с вами еще не закончила. Идите на работу, устраивайтесь, платите долги свои, понятно? Алена Ивановна, Раскольников, топором зарубил. Знайте это. Идите свои, платите. Идите, устраивайтесь на работу. Что вы орете? Вы же интеллигенция. Вы же книжечки читали. И пообщаемся с вашими соседями, с вашими близкими. И будем звонить на вашу работу. Барышня, смотрите, не испортите воздух в комнате. Вы так таким рвением мне сейчас заглотну гарнитуру, что-то ворчите в трубку. Да, в зеркале посмотрите. Да, мама, папа, бро. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Барсуков Александр Анатольевич. Это компания «Кредит 911». Производится запись разговора. Все, пожалуйста, как можно услышать Сакинат Адиловна? Так вы уже меня слышите. Надеюсь, не без удовольствия. Что еще раз? Ничего не запоминайте, а то забудете, как ходить. Что будем? Вы говорите, что вы хотели, Александр Анатольевич. Да, представьте, пожалуйста, еще раз. Сакинат Адиловна. Дата вашего рождения? А вашего? Я должна верифицировать вас, чтобы было понимание. Но я не должна верифицироваться. Вы можете верифицировать меня клиента. По голосу, вы можете меня верифицировать, я не знаю, по фразам моим остроумным. А вот персональную информацию я вам не обязана говорить по телефону. Вы думаете, что они остроумные? Я уверена в этом. Вы ошибаетесь. Ни в коем случае. А у вас чувства юмора нет, это факт. Время покажет. Вы не готовы предоставить дату вашего рождения? Ой, как страшно. Печень. Знаете, почему у меня печень заболела сразу? Наверное, от страха. О, время покажет. Нет, телефонная звонилка. Телефонная звонилка сказала, время покажет. С ума сойти. Ой. Вы отказываетесь. У вас шутки еще будут остроумные или нет? У нас их нет. У вас их нет? Ну, можете быть свободны. Зачем вы тогда без шуток мне нужны? Ну, точно. Вы хрюкаете там что-то, не понимаю, что вы говорите. Давайте еще раз. Давайте я повторюсь. А вам рекомендую поменять телефон, чтобы динамик получше работал. Ой, куда же жила без рекомендации телефонной попрошайки? Наконец-то! Боженька смилостивился, и мне дали рекомендацию. Yes! Классно! Когда вы пойдете менять телефон? Да, прямо сейчас побегу. Прямо сейчас. Ну и отлично. Все, бегу, так, бегу. Тогда дату вашего рождения. Будьте да любезны. Нет же, ну что же вы такой глупый-то? Я вам говорю нет, я не буду телефонным попрошайком называть свои персональные данные. Ну тогда все, вам хорошо. Ну все, сюда. Пока. Опыжился так как. Зачем? Алло. Здравствуйте. Слушаю. Это ОКФ, меня зовут Ананьева, Тамара Александровна, ведет запись разговора. Так скажите, а Ольга Викторовна, это вы, верно? Верно. Звоним по поводу вашей задолженности, неоплаченной перед микрофинансовой компанией MoneyMan на сумму 31 250 рублей ровно. У вас идет просрочка 234 дня. По какой причине вы ранее не оплачивали долги? А предыдущие звонилки не зафиксировали, да, что я не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы? А почему вы не зафиксируете? Потому что уведомление от кредитора не пришло. Кого-то там. Кредиторы все идете? Так вы предъявите их кредитору. Из-за кредитора вы не можете осуществить свою деятельность, потому что я воспринимаю вас только как телефонных клоунов. По договору агентскому, согласно 1500. Ну, не получается. Вот видите, вот и сколько мне звоните, все не получается у вас ничего взыскать с меня. И не получится, потому что я вас всерьез. Потому что всерьез вас никто не воспринимает. Вот и все. Вам уже кредитор акцию предложил, вы почему так халатно относитесь? Да потому что я же объяснила только, что возвращаемся в начало разговора, потому что я от вас никакие акции, предложения не принимаю. Вы только телефонные клоунессы, не более того. А почему вы меня сейчас оскорбляете, Ольга Викторовна? Ну, потому что я вам озвучиваю свое восприятие. Нет документа. Вы знаете, за оскорбление административный штраф. Вперед, вперед, бегите, пишите заявление в суд, пусть суд мне присудит штраф. Хорошо. Мне, кстати, хорошо. Каждая вторая звонилка, каждая вторая обещает, что-то никто не сбегал. Наверное, понимаете, что у вас нет вообще никаких прав, потому что вы не граждане, не граждане. Вы лишены своих гражданских прав. Вы просто лаете там, сидите в трубку. Можно сказать что угодно, можно вытереть об вас ноги, хоть задницу вами подтереть, и ничего за это никому не будет. Вот единственное, что вы можете сказать, да что вы... О, началось, копирочка, зеркало, как обычно. Вы одинаковые все с лица клоунессы. Пока-пока, бросай трубку. Бросай, бросай. Бросайте вы трубку, Ольга Викторовна. Нет, хрен тебе, чтобы ты заработала на мне. Я не пришла с тобой. Бросай мы трубочку. Мы с вами не переходили а на ты. А я с тобой перешла. Ты не можешь, со мной перейти права. На ты. А да? А какой закон меня ограничивает права. От того, чтобы с тобой на а ты разговаривать? А вы не имеете права, Ольга Викторовна. Да, отца ты тупорылая. Какой закон меня ограничивает? Жопа ты с ручкой. Кто меня ограничивает от того, чтобы со швалью разговаривать на ты? Да что мне стыдно-то? Стыдно у кого видно, а у меня не видно. Надо с ней так поговорить. Нет, я поговорю с тобой, мразь. Ты же пришла на эту работу. Алло, здравствуйте. Говорите. Ольга Викторовна? Кто спрашивает? Ольга Викторовна мне нужна. Кто спрашивает? Это что с ограниченной ответственностью региональной службы взыскания? Меня зовут Кара Ивана Разумова, надомляю вас о записи разговора. Могу услышать Ольгу Викторовну? Слушайте. Это вы? Это мы. Ольга Викторовна, у вас организовалась задолженность перед начальником кредитора МКФ «Быстрые деньги». Произошла преступка, кредитор ваш теперь ООО РСП. Сумма какая приятная новость. 39 220 рублей. Когда будете оплачивать? Никогда. Вы не идете на контакт, вы не хотите. Вы отказываетесь от оплаты, правильно? Да. Хорошо, хорошо. Угу. Спасибо, что вы купили мой долг. Вы мне оказали большую услугу. Теперь я про него забываю. Угу, хорошо. Угу, пока. Да. Алло. Да. Добрый день. Добрый. Кредит Европабанк. Стерлиц Игорь Юрьевич вас беспокоит. Лариса Викторовна, можно? Вы уже меня слышите. Я по вопросу кредитной карты Ашан звоню, просрочку у вас. Вы не хотите платить, да? Да. А? Да вот, отсутствует у меня желание расставаться с деньгами. То есть вы намеренно платите, так деньги есть? Ну, само собой. Чего? Само собой. А вы официально трудоустроены на сегодняшний день? Я не намерена перед вами отчитываться. То есть вы отвечать не будете на поставленный вопрос? Нет, конечно. Хорошо, вы будете сами нам звонить тогда. До свидания. Чего? Вы меня не слышите, что ли? Что вы сказали перед «до свидания»? Я говорю, вы тогда будете сами нам звонить. Я вам? Зачем мне вам звонить? Что давайте. Что вам давать? Добрый день, Мария Андреевна. Слушаю. Вы Мария Андреевна? А вы кто? Звонок вам поступает из финансового агентства по сбору платежей. Меня зовут Адышева Семья Ратовна. Информирую о записи переговоров. Вы Мария Андреевна, верно? Да. Меня зовут, представлюсь еще раз, меня зовут Адышева Тамия. Дитя, вы представляетесь еще раз. Я звоню вам по поручению АОКБ Ситибанка, Москва, улица Гашика, 8-9. строение 1. Являюсь сотрудником коллекторского агентства, финансового агентства по сбору платежей. На складе Ргеневская набережная, дом 11. Информирую вас о том, что наши переговоры записываются. В целях информационной безопасности назовите месяц и год рождения. Нет. Вы не хотите назвать? Нет, не хочу. Хорошо, когда вы будете предоставить информацию, рекомендуем вам связаться. Нет, я никогда не буду готова предоставлять вам свои персональные данные, это раз. Во-вторых, звонить вам тем более я никогда не буду. Смиритесь с этим. Всего доброго, до свидания. Прощайте.